Глава 28. Профессиональный уровень. Седьмое поле с братьями сдерживали свое дыхание, боясь беспокоить мрачного лорда. В то же время они были собраны и готовы атаковать в любую минуту. Они видели напряженную схватку между мрачным лордом и воином-скелетом, однако Йосю не звал их на помощь. Седьмое поле стоял слева, его братья находились справа и сзади босса, останавливая время от времени шоковые волны. Он же не планирует его убить в одиночку. Облачный закат отправил сообщение седьмому полю. Честно говоря, меня терзают смутные сомнения, ответил седьмое поле. В одиночку? Убить скрытого босса? Спросил облачный закат. Эти несколько слов заставили ужаснуться друзей. Не похоже, что это возможно, заметил седьмое поле. Брат-эксперт, ты слишком хорош. Откуда ты пришел? Я думаю, ты даже превосходишь уровнем навыков лидера нашей гильдии, написал облачный закат. Определенно превосходишь, заключил седьмое поле. Гильдия полной луны выбрала своим лидером человека, достигшего 200 АПМ. В итоге прошел всего лишь день со старта 10 сервера, однако он уже имел трех предателей в своих рядах. Как глава, он должен был чувствовать презрительное к нему отношение. В это время дрейфующий поток также отправил сообщение. «Я не думаю, что он убьет босса в одиночку, верно?» Система голосового сообщения не позволяла создавать приватные разговоры. Трое братьев пользовались голосовым общением. Однако из-за того, что они стояли далеко друг от друга, им пришлось бы кричать. Таким образом, ребята боялись побеспокоить брата-эксперта, поэтому и отправляли приватные сообщения. «Он сможет!» Седьмое поле и облачный закат ответили им на сообщение дрейфующего потока. «Слишком вероятно. Следует ли нам записать это?» – спросил дрейфующий поток. Игра имела встроенную функцию записи видео. «Брат-эксперт ничего не говорил по этому поводу, поэтому я считаю, что мы не должны этого делать», – сказал седьмое поле. «Окей», – ответил дрейфующий поток. Не говоря больше ни слова, трое продолжили наблюдать за боем мрачного орда. Он владел своим боевым копьем просто невероятным образом. Уворачиваясь, скользя в разные стороны, было похоже, что он герой какого-то боевика. Седьмое поле с братьями наблюдали за открывшимся действом широко раскрытыми глазами. По сравнению с ним, обычные игроки, которые дерутся против монстров, убивают друг друга, сравнивают наборы навыков, все они выглядят слишком грубо. Слишком. Чиньго стоял позади Йосю и с замиранием сердца считала количество сделанных им ударов. Ее обзор игры не мог сравниться с тем, что видели седьмое поле с братьями. Так как она была за спиной Йосю, то могла видеть события, происходящие на экране, лишь от первого лица. С этой стороны она не могла видеть большую часть движений мрачного лорда. Наоборот, из-за того, что линия зрения мрачного лорда постоянно смещалась, у Чиньго начинала кружиться голова. Она не успевала следить за быстро сменяющимися действиями. Часто она вообще не понимала, в каком направлении смотрит мрачный орд и где вообще босс. Пряжка? Чиньго не могла сказать, где находится сам скелет. Какая уж тут пряжка. Несмотря на бессердечное мельтешение на экране, движения Йосю оставались абсолютно точными. Чиньго посмотрел на движение его рук. Она отметила, что сегодня они движутся быстрее, чем вчера. Движения его правой руки, удерживающей мышки, были очень быстры. Часто после очередного движения он клацал правой или левой клавишей. Чиньго была изумлена. Она знала, что левый клик мыши был обычной атакой, а правый позволял использовать навык. Также направление курсора указывало, куда будет применена атака. Движения Йосю и его клики были эффективными и точными. Чиньго обнаружил, что неважно, как сильно вращается экран, курсор мыши всегда выбирает нужную позицию для атаки без малейшего колебания. Правая рука Йосю была не только быстра, но также оставалась устойчивой. Исключительно устойчивой. «Профессиональный уровень по-настоящему отличается!» – восхищенно воскликнула Чиньго. В этот момент из наушников Йосю раздался очередной донг. Чиньго четко услышала его. Она могла лишь опираться на этот звук для подсчета попаданий. 20. Уже было 20 ударов по бляшке. Однако, что касается жизни мрачного орда, во время боя он не получил ни единицы урона. Это значило, что воин-скелет ни разу по нему не попал. «Облачный закат, Горная лавина!» Юсю наклонил голову и сказал в микрофон. «Наконец! Наконец настала наша очередь! Облачный закат уже было решил, что они не пригодятся!» Однако, слыша голос Юсю, он без промедления поднял меч и рванул вперед. Как раз в это время мрачный орд сбил с ног босса небесным ударом. Облачный закат занес меч и обрушил на босса. Он скомбинировал 8 атак подряд. Максимальное число для навыка горной лавины. «Защита!» – напомнил Юсю. Однако облачный закат уже и сам догадывался об этом. Юсю еще не закончил говорить эту фразу, как облачный закат уже встал в защитную позицию. Скелет воин поднялся, и шоковая волна распространилась от его меча. Со звуком «донг» облачный закат был отодвинут назад. Он имел 4-й уровень защиты и был способен снижать входящий урон на 70%. В результате шоковая волна не нанесла ему много урона. Мрачный орд подпрыгнул, избегая атаки, и затем немедленно контратаковал зубом дракона, оглушая босса. Облачный закат понял его задумку и уже приготовил навык для оглушения. «Седьмое поле! Дрейфующий поток!» – крикнул Юсю. Двое уже выдвинулись вперед, быстро разгадав тактику. Они также приготовились использовать оглушающие умения. «Что случилось?» Чингу не понимал, зачем он позвал их на помощь. «Ты не видишь?» – спросил Юсю. Он позволил опустить мрачному орду голову вниз. Чингу сразу увидела саблю, лежащую у ног воина-скелета. Поясная пряжка была уничтожена, поэтому сабля не преминула упасть. «Как это может быть? Разве ты попал 24 раза?» Чинго была изумлена. Несмотря на то, что наушники были далековато от нее, она отчетливо слышала каждый звук удара пряжки. Чинго не думал, что ошиблась с подсчетом. «Так и есть», — ответил Юсю. «Почему? Я слышал только 20 ударов», — сказала Чинго. «Я использовал двойной укол. 4 раза». Этот навык бьет дважды за короткий промежуток времени, поэтому ты не услышала. «Учитывая эти 4 раза, разве не выходит 24?» – спросил Юсю. Чингу была в недоумении. «Дважды? Двойной укол в одно и то же место? Тогда ты должен был повесить кровотечение на скрытого босса. Почему я его не вижу? Оно не вешается, если попадешь в бляху?» «Скелеты иммунны к кровотечению», – сказал Юсю. Чингу покраснела. В игре было много монстров, иммунных к кровотечению, и скелеты были одни из них. На них не действовало кровотечение, так как оно не могло повеситься. Это было базовым знанием игры. Чингу был ветераном и неожиданно забыл об этом в самый неподходящий момент. Во всем виноват этот парень. Из-за того, что его камера постоянно крутилась, я упустил бы любого монстра из виду. Чингу со злостью вернулась за свой компьютер. Начальная деревня была по-прежнему наполнена кричащей толпой. Все еще нужно было стелить мобов. Пока Чинько была смущена, Юсю спросил. «Босс, ты собралась играть всю ночь?»